Раньше был несколько мягче. Но мне выяснил, 5 лет человек ходит ко мне, ни одной книжки не прочел. Моей. По-прежнему одна и та же проблема. Я ее заставил, те, кто заставил законспектировать психологическое айкидо, она потом блестящий анализ дала. Ну, потом, когда она столкнулась, у нее неприятность была с одним человеком, тоже членом нашей группы. Вот. Она законспектировала, потом разобралась. Оказывается, она напортачила, а не он. А то все его обвиняло. Да, тоже еще особенности. Мы не рассматривали поведение ваших партнеров. Для хлопка нужно белая душа. Когда конфликт, обе стороны несут ответственность, вы берете свою, уходите, конфликта не будет. Поэтому человек, который обвиняет других в своих бедах и хочет их изменить, или хочет изменить обстоятельства, это человек, который находится где? В сценарии. Если он ищет свою ошибку, это он действует по судьбе. И тогда неприятность для него это просто что? Сигнал судьбы, что ты отклоняешься от курса. Попытка изменить мир тоже ни к чему не приводит. Но если ты себя изменишь, мир меняется. Вот наша группа, которая выезжает на море, обычно не в сезон. Не в сезон. В сезон там вода чрезмерно теплая, народу много. А мы в январе. У нас в январе купаются все. В январе в Сочи, да, купаются. Мы море не подогреваем. Мы меняем кого? Себя. Это тоже вы учтите. Если вы кого-то обвиняете в ваших бедах, вы в сценарии. Значит, так бы дальше будет продолжаться, только особенность сценария, рост все время вверх, а особенность сценария, что все время вниз. То есть рост, да, и вот эти всплески, но только не так вот, знаете, вот так. А потом все равно все ниже, ниже, все хуже и хуже. Это просто, чтобы вы сами себе диагноз поставили. Теперь, как идет развитие? В общем, неприятность – это благо. Это голос судьбы, с которой вы не захотели сотрудничать. Итак, быстренько повторим. Ну, потом некоторые новые принципы, я их, извините, повторять буду. Как развивается человек? Как он появляется на свет? За год, за 9 месяцев до вашего рождения во влагалище вашей мамы, ваш папа впрыснул 150 миллионов братьев и сестер. Какое место надо было занять, спрашиваю тех, кто первый раз. Первое. Что второе, что 150-миллионное? Да. Вот как раз это назвал принципом сперматозоида. Нам надо быть первым. Другого выхода нет. Причем первым быть легко. Каждый из нас создан в каком количестве экземпляров? В одном. Поэтому, если я буду делать себя, я всегда буду первым. Если я начинаю кому-то подражать, я себя уничтожаю. Я становлюсь кем-то другим. Ну, примером тому, как люди себя уничтожают, это погоня за модой. Когда ты за кем-то гонишься, ты всегда будешь в заднице. Ты за ним гонишься, пока ты его догонишь, он вперед идет. Лучше быть законодателем моды. Самая модная рубашка. Завтра другую одену, сменю моду. Вы же понимаете, значит, вам нужно сосредоточиться на ком? На себе. Тот, кто думает о других, тот что? Сценарий. Ну и плюс страдает большим высокомерием. Вы думаете, что без вас не обойдутся? Если хочешь оказать благодеяние человеку, оставь человека в покое. Но именно эта часть добродетели дается труднее всего. Если вы влезаете в чужую жизнь, не имеет значения кого, мужа, родителей, детей, жены, значит, вы в сценарии. Они же, ну, особенно если муж или жена, они жили до вас как-то, и без вас могут прожить. И вы, кстати, жили тоже без ваших супругов. И сейчас можно без них прожить. И нечего строить трагедию, когда от тебя ушел сексуальный партнер. Это не трагедия, это событие. Причем что? Радостное. Отвалил от меня дурак или дура. И вместо того, чтобы радоваться, так вот сценарный человек радоваться не может. Он в любом событии видит что? Ну да, какую-то печаль. Более того, даже когда что-то радостное, то он радоваться не может. Знаете, пессимист чем от оптимиста отличается? Оптимист, когда клопа раздает, говорит, коньяком пахнет. А пессимист, когда пьет коньяк, говорит, клопами пахнет. То есть сценарному человеку угодить нельзя. Что еще? Сценарные люди думают, что их судьба зависит от кого-то. Она зависит от Бога и от них самих. Нет, жизненный путь. А сценарии, конечно, их гоняют. И, значит, они тогда стараются, что? Понравиться другим людям, ибо, что? Если они не понравятся, то им тогда будет плохо. Кому-то надо понравиться, конечно. Прежде всего, кому? Себе, конечно. Себе понравится легко. Стопроцентный результат, если ты начнешь что? Себя развивать. Раньше ты поднимал 5 килограмм, сейчас 30. Да, вот те основания. Чем угодно займитесь, а вы приобретите навык, вы себе понравитесь. Второй человек, которому нужно пока еще нравиться, начальник. От него зависит удовлетворение пищевого инстинкта, оборонительного, да и, пожалуй, инстинкта лидерства, чувства собственной значительности. Быть первым обязательно, вы уже это поняли, да? Ну, кому еще надо понравиться? Ну, сексуальному партнеру. Но это уже не так серьезно, как самому себе. А больше что? Больше никому не надо нравиться. Посмотрите, возникает где-то процентов 80-90 усилий надо делать, чтобы понравиться себе. Ну, где-то 5-8%, чтобы понравиться начальнику, ну и процента 2, чтобы понравиться сексуальному партнеру. Хотя, впрочем, особенно и не нужно стараться понравиться сексуальному партнеру. Если ты ведешь себя спонтанно, как тебе хочется, ты понравился ему, да? А если ты начинаешь вести себя так, чтобы ему понравиться, то тогда что? Себя как раз и теряешь. Толку мало от этого. Так что придется пересмотреть этот факт. Не надо нравиться сексуальному партнеру. Начальнику и то надо временно нравиться. Почему? А не хочешь нравиться начальнику, оно и то уже не надо. Значит, заведи свое дело, стань сам начальником. Так что, наверное, 90% это маловато. На себя надо 99,5% тратить. Ну, чуть-чуть на начальника. Ну что, вот я такой, какой есть. Я же могу понравиться какой-то женщине, да? Так, ну я же тогда веду себя. Мне ж свободно тогда. А если я... Ну, я такого роста не очень большого хочу. А женщине нравится высокий, я поднимусь на цыпочках. Долго продержусь. Нет, конечно. Значит, так что я думаю, наша система делает жизнь легкой. Вообще, нормальная жизнь – это жизнь легкая. Если трудно, ты делаешь... Нет, тяжело, точнее. Трудности бывают, но они вызывают чувство радости. Ну, когда альпинист в гору карабкается, ему, конечно, трудно, но он не жалуется. Да? Да.